Глава 22. Назад в будущее. Короче, ребята, такой сон. Иду я по рынку продуктовому, повсюду продавцы кричат, зазывают народ. И вдруг из общего шума я слышу знакомый голос, который вещает: «Покупайте помидоры, помидоры красные, вкусные, полезные». И как заведенная пластинка, одно и то же. Я начинаю идти на этот голос, чтобы узнать, кто это такой знакомый. Заворачиваю за угол торгового ряда и вижу нашего черного, который стоит за прилавком и орет, как блаженный, про свои помидоры с закрытыми глазами. Я подхожу ближе, беру помидор, смотрю на него, а он тикает, как мой таймер. Я перевожу взгляд на черного, чтобы спросить, почем помидоры, а он уже пялится на меня выпученными глазами и зловеще так говорит: «Меняю помидоры на 5 лимонов, абрамян!» и начинает смеяться, как Джокер из «Бэтмена». Я тут же проснулся в холодном поту. «Мирон, ты выглядишь очень уставшим. Тебе надо свой тайм-менеджмент объединить с Work-Life Study Balance, иначе ты до презентации не дотянешь». Сноска. Work-Life Study Balance – это умение находить равновесие между учебой, работой и личной жизнью. Такой баланс помогает не перегружаться, успевать делать важные дела, отдыхать и сохранять хорошее настроение. Когда человек умеет правильно распределять время между учебой, работой и отдыхом, он становится более продуктивным, здоровым и счастливым. Это важно для достижения успеха и хорошего самочувствия. «А нам потом еще бизнес делать, так что ты береги себя», — поддержала Мирона Настя. «Опять вы русский язык коверкаете. Можно же просто сказать: труд, жизнь, равновесие в учебе. И все понятно становится. Но если честно, ты правда береги себя, дружище. Нам с тобой еще горы покорять», — вступил в диалог Егор. «Егор, я, кстати, придумал название для твоего туристического проекта. В горы с Егором. Можно так и телеграм-канал назвать, кстати. Забирай, дарю», — сказала Настя. «Отличное название. И вообще, после презентации на фестивале всех приглашаю в лес с палатками. Лучший способ избавиться от любого стресса», — обратился к команде Егор. «Так, ну с этим разобрались. Времени на психоанализ у нас нет. Что по маркетингу, Настя?» — прервал дискуссию Чугунцов. Ребята сидели в актовом зале перед флипчартом. На сцене разместился уже привычный таймер в форме помидора. Настя, услышав вопрос Чугунцова, пристально посмотрела на него оценивающим взглядом. Выйдя победителем из этой небольшой визуальной дуэли, Настя неторопливо встала и, поправив юбку модельной походкой, подошла к сцене. После этого она взяла из рук оцепеневшего Павла черный маркер и перелистнула плакат на флипчарте. Чугунцов, осознав, что его лидерство на этой сцене временно прекращено, смущенно занял свободное место и притих. Вся команда тоже замолчала. Все внимательно смотрели на Настю Зубову в ожидании ее выступления. Настя уверенным движением крутанула таймер на 1 оборот, послышались знакомые щелчки, как будто задающие ритм, под который Настя начала свою речь. Представьте себе, что через несколько лет социальная сеть в доме распространилась по всей планете. Мы есть в каждом городе, в каждом районе, в каждом доме. В каждой квартире есть несколько аккаунтов, по одному на каждого члена семьи. Все эти люди каждый день по нескольку раз заходят в нашу социальную сеть, читают ленту, общаются с соседями, выбирают товары и услуги. Количество наших пользователей давно перевалило за 1 миллион, а число событий в социальной сети никто даже не берется подсчитать. Как мы это сделали? В какой-то момент мы поняли, что лучшей рекламой нашей социальной сети может быть только сама социальная сеть, вернее, ее пользователи. И тогда мы начали предлагать нашим первым пользователям виртуальные деньги в обмен на рекомендации нашей социальной сети своим соседям. Вначале у нас было не больше 50 пользователей. Каждый из них привел по одному соседу, и у нас стало 100. Каждый из этой сотни привел еще по одному соседу, и нас стало 200. Скоро 200 превратились в 400, а 400 в 800. Дальше мы росли в геометрической прогрессии, удваивая количество пользователей каждый месяц. Скоро наши пользователи начали обменивать свои виртуальные деньги на реальные товары и услуги. Таким образом, мы запустили рынок, который вскоре стал наполняться настоящими деньгами и потребовал внутренних рекламных инструментов. Те пользователи, которые уже успели убедиться, что наша площадка может привлекать реальных клиентов, стали подписываться на наши платные тарифы, чтобы выделиться на фоне других и продавать больше товаров и услуг. Через 10 месяцев, ровно по нашему финансовому плану, таких пользователей стало больше 900, что вывело нас на точку безубыточности и позволило расширить свое присутствие в информационном поле за счет рекламного бюджета. Мы стали использовать классические рекламные инструменты, рекламу в поисковиках, наружную рекламу и даже рекламу в других социальных сетях. Вскоре о нас узнала вся страна. Каждый человек, живущий в многоквартирном доме, знал, что он часть сообщества в доме, где можно легко найти себе друзей по соседству или обратиться за помощью. В нашей социальной сети стали появляться свои локальные знаменитости и амбассадоры, которые ведут свои блоги. Любая бабушка, сидящая на скамейке, может вести репортаж о том, как ухаживать за клумбой во дворе. Или, например, мамочка, которая делится секретами персональных тренировок на детской площадке, пока ребенок делает куличики в песочнице. Социальная значимость нашего проекта отмечена на самом высоком уровне, и скоро доступ в аккаунт в доме стал возможен через госуслуги, что позволило нам расширить свое присутствие в самых отдаленных уголках России и подключить ранее недоступные для нас официальные сервисы. А после того, как мы запустили свой внутренний мессенджер, у людей отпала необходимость выходить из нашей социальной сети когда бы то ни было. Ведь в нашей сети можно делать все, что угодно. Пообщаться, воспользоваться любым сервисом, заказать услугу или даже купить что угодно. Таким образом, уже через 10 лет социальная сеть в доме самая большая среди всех существующих. Аккаунт в доме присваивается человеку с рождения и сопровождает его всю его жизнь, помогая ему жить безопасно и комфортно. А мы улетели с планеты Земля и живем на Марсе, развивая нашу социальную сеть там, закончил за Настю Мирон. Ну, примерно так я и хотела закончить. И спасибо, что не дослушал, грозно заметила Настя. Уф, Настя, ну ты как всегда, я под впечатлением, выдохнул Егор. Зубова, умеешь ты, поддержала подругу Вика. Ребята, это я так, для затравки. А теперь сухая теория, продолжила Настя. «Стой, мы думали, это и есть план по захвату Вселенной. Нам все понятно. Осталось только выяснить, где ты запарковала Звезду Смерти и что мы будем делать со всеми этими деньгами, которые мы заработаем», — продолжил Мирон. «Я тебе, Мирон, за твою финансовую модель готова простить все, но ты все равно не нарывайся», — пригрозила Настя. «Сдаюсь, сдаюсь», — поднял руки Мирон. «Итак, это наша картинка будущего. На нее мы ориентируемся, как на идеал, к которому стремимся». А теперь давайте пройдемся по реальным шагам, которые нам нужно сделать в ближайшее время. Как только будет готова пилотная версия в доме, нам нужно будет наполнить ее реальными пользователями. Самый простой способ, который видится мне, это подключить социальные сети всех наших соседей. Пройтись по домовым чатам, позвонить в двери соседям на лестничной клетке. После того, как мы наберем хотя бы 100 человек, есть шанс, что включится сарафанное радио. Самый эффективный и относительно недорогой способ рекламы. Учитывая, что у нас нет большого бюджета, этот вариант нам подходит больше всего. Я думаю, что мы также можем задействовать всю инфраструктуру, которая нам доступна. Доски объявлений, лифты, парковки у дома. Важно сделать это максимально экологично, чтобы не вызвать у соседей обратного эффекта. Например, можно договориться с первокурсниками-волонтерами и попросить их каждое утро встречать наших соседей на первом этаже у лифта и желать им доброго дня. Девушкам, например, можно дарить цветы, это поднимет настроение на весь день. А на футболке волонтера может быть QR-код для перехода в нашу социальную сеть. В общем, на первом этапе нам нужно найти много разных способов отрекламировать себя бесплатно. А вот уже после того, как у нас появится рекламный бюджет, можно будет заняться созданием воронок, расчетом конверсий и оценкой эффективности рекламных инвестиций. Все это я уже хорошо изучила и готова внедрять. Похоже на план. Если так и есть, значит мы готовы. Осталось только собрать презентацию для выступления. Спасибо, Настя. И отдельно за то, что уложилась в тайминг. «Ровно 25 минут со всеми вопросами и юморком от Мирона», — сказал Павел и подошел к флипчарту. Чугунцов посмотрел Насте в глаза и, не отводя взгляда, протянул руку к маркеру, по-прежнему находящемуся у Зубовой. Та, Немного смутившись, отвела взгляд и протянула руку навстречу Чумунцову, как бы передавая вместе с маркером право нахождения рядом со сценой у флипчарта. Проводив глазами Настю до ее места, Павел перевернул лист с ее пометками и написал на новом: «Презентация». Согласно методичке, презентация должна готовиться таким образом, чтобы при необходимости ее можно было разместить на одном плакате. У Светлякова это так и называется – гранд-плакат. Суть этого метода – дать слушающим исчерпывающее представление о проекте через его основные блоки. К этим блокам относятся целевые аудитории и их потребности, сам продукт как ответ на эти потребности, команда, платформа и, собственно, сама модель проекта. Складывается такое ощущение, что у нас есть все, что необходимо для подготовки этого плаката. Но есть и другой вариант – пойти по классическому пути и сделать некоторое количество слайдов о проекте, рассказав о нем по блокам. Нам надо решить, по какому пути мы пойдем – длинному или короткому. Давайте голосовать, – сказал Чугунцов и посмотрел на команду. Я предлагаю сделать побольше слайдов и подробно описать проект, ведь мы так много работали. «Одна финансовая модель чего стоит, а на одном плакате, как мы все это распишем?» – подала голос Вика. «Я тоже так считаю. У нас много материалов, и нам нужно все их показать. Зря, что ли, трудились?» – поддержал Вику Егор. «А я вот наоборот считаю, что краткость – сестра таланта. Мне нравится вариант с короткой презентацией. Сейчас время такое, что все предпочитают информацию получать компактно. Про наше же поколение говорят «клиповое мышление». Сноска. Клиповое мышление – это способ восприятия информации, при котором человек видит мир через короткие яркие образы и небольшие фрагменты данных, а не целостно и подробно. Клиповое мышление помогает быстро ориентироваться в новостях, но затрудняет глубокое понимание и анализ сложных тем. «Но мы так и должны презентовать, чтобы соответствовать», – высказал свое мнение Мирон. «Я считаю, что клиповое мышление тут ни при чем, но поддержу Мирона. Мне, как маркетологу, кажется, что наша целевая аудитория на фестивале – это профессиональные инвесторы. Это люди, которые ценят свое время и быстро разбираются в сложных вещах. На мой взгляд, незачем им разжевывать им проект. Они сами его додумают, если дать базовую информацию, и, возможно, даже увидят то, чего мы сами не видим», – сказала Настя. «Итак, 2-2. Самое интересное, что я для себя решение еще не принял. Как нам быть, с учетом того, что до фестиваля осталось меньше месяца?» – задумчиво сказал Павел. «Слушай, а давай сделаем две презентации и примем решение, какую использовать прямо перед фестивалем. Может быть, даже спросим кого-нибудь», – предложил Егор. «Разумное предложение, поддерживаю», – сказал Мирон. «Плакат – это же, по сути, один лист, и времени на его подготовку много не уйдет, так что я тоже не против такого решения. А оставшееся до фестиваля время мы потратим на подготовку большой презентации. Вика, ты как?» – посмотрела на подругу Настя. Вика кивнула. «Так тому и быть. Или что там говорят в таких случаях?» – Павел посмотрел на всех. «Настя, прошу тебя возглавить процесс подготовки большой презентации, а я займусь разработкой гранд-плаката. Когда презентации будут готовы, я посоветуюсь со Светляковым и еще с парой людей. После этого примем решение, какую презентацию берем на фестиваль. Ребята, мы хорошо поработали. Теперь осталось сделать несколько шагов до нашей первой цели – победе на фестивале, которая даст нам шанс на привлечение первых инвестиций в наш проект. Предлагаю сегодня как следует отдохнуть, а завтра продолжить наше победоносное движение к Олимпу успеха, ну или как там говорят в таких случаях», – завершил свое выступление Чугунцов. «Именно так и говорят, а потом добавляют: это Спарта!» – рассмеялся Мирон, и ребята, похватав свои вещи, гомонящей толпой выплеснулись за пределы актового зала.